«Это бы не помогло», – перебил он. «Экзамен устроен так, что как к нему не готовься, осознать, что он уже начался, ты не сможешь. Это как сон, идя в кровать, ты знаешь, что правда, а где вымысел. Но стоит сомкнуть глаза, и все смешалось. Не помню только, чтобы во сне мне было хоть раз так натурально больно. Я ж думал, что я действительно там сдохну. Тут ты прав, сравнение поверхностное, но суть ты, наверняка, уловил. В общем, скажи я тебе заранее, и ничего кроме ненужных переживаний накануне экзамена ты бы не получил. Тем более, что путь у всех разный, а значит и задача, и ее решение, у каждого свои. Чаще всего магам вообще не приходится никого убивать. Они могут спасти семью от пожара или наводнения, тайно выкрасть чертежи у конкурента, остановить распространение эпидемии. Нечасто на экзамене увидишь столько трупов, как это было у тебя. А это уже второй вопрос. Какого хера это представление транслировалось в прямом эфире? Не совсем понял, что значит твоя последняя фраза, но о сути претензий догадаться несложно. Тогда встречный вопрос, нам что тряпочкой нужно было круг прикрыть, зачем, куда меньше материала ушло бы на то, чтобы прикрыть любопытные рожи. Тем более, что их было чересчур уж много. Тут ты не прав. Начиная с три и краткой ступени, никаких посторонних людей на экзаменах не бывает. Круг нужно питать силой, иначе он не отзовется. Так что единственным лишним там был я, на правах твоего наставника, между прочим. Послушай, Мазай, ты слишком много переживаешь, вместо этого советую насладиться моментом и радоваться тому, что все прошло успешно. Мало того, твой трюк с бароном Клевера в качестве тарана, наверняка, еще долго будут обсуждать местные маги, может даже станет местной байкой. Хорошая реклама для вашего отряда, не находишь? Я вот подобного настроения от чего-то не разделял. Ситуация, когда с десяток посторонних лиц стали свидетелями моей пусть и эфемерной стычки с бароном и его людьми, а затем и с грешскими магами, мне в корне не нравилось. Но теперь я, кажется, начал лучше понимать Кромвеля, который так категорически не хочет сдавать экзамен в Триеме. Похоже, что в родной для него империи у него куда больше врагов, чем где-то еще, и демонстрировать им, на что он способен, в его планы точно не входит. Ладно, я выдохнул и устало потер лицо. Это действительно уже пройденный этап. Я лишь прошу впредь не опускать такие моменты, даже если они кажутся тебе бесполезными и неважными. В том числе это касается нашего с тобой контракта по твоей защите. Я запомню это, на удивление легко согласился Кромвель. Чего нам ждать сразу после твоего экзамена? Перевел я тему. Как я и говорил, вне зависимости от его исхода я буду слаб какое-то время, а значит уязвим. Поэтому мне понадобится защита людей, которым я могу доверять. А ты нам доверяешь? Не удержался я от вопроса. Я вам плачу, отрезал маг, но пару секунд спустя все же посчитал нужным добавить. И да, доверяю. Приятно, конечно, но сути задания не меняет. Меня пустят на экзамен, так сказать, чтобы обеспечить непрерывность твоей безопасности, или чтобы в свою очередь тоже понаблюдать за представлением, улыбаясь, уточнил Кромвель, раскусив мой нехитрый замысел. В любом случае нет, на экзамене на ранг мастера присутствуют только другие мастера и те, кто подпитывает круг. Этим, кстати, завязывают глаза, тут ты был прав. Я лишь в недоумении покачал головой, глядя на лукаво улыбающегося мага. Для чего тогда был его вопрос про тряпочку и круг, если практическое решение было найдено и давно применялось? Но заострять внимание на этом я не стал. Нервное возбуждение, вызванное горячкой боя, уже спадало, и спорить хотелось все меньше. Что ж, тогда будем ждать тебя сразу после. Маг кивнул и полез в седло, мне оставалось лишь последовать его примеру. Пора было возвращаться в Синехим, где меня ожидали 8 верных боевых товарищей, наверняка переживающих за своего командира и с нетерпением ждущих от него новостей. Ставлю серебрушку, что не сдаст. Шуст шмякнул монетой об стол, привлекая всеобщее внимание. Пожалуй, поддержу. Не заставил себя долго ждать Сивый. Мазай силенный хитер, и третий ранг однажды точно возьмет, но не сейчас. Не бывает такого. Нет уж, парни, в этот раз я с вами не соглашусь. Пруст тоже решил поучаствовать, но свою монету выложил другой стороной. Второй раз лишаться заработка мне неохота. Братья в кои-то веки разошлись в своем решении, что уже было делом необычным. Гарунар же молча передал свою монету, чтобы самому не протискиваться к столу. Его даже спрашивать никто не стал, так как все и так знали, что здоровяк ни за что на свете не поставит против своего командира. Его вера в Мазая была абсолютна. «Зайди сюда тот и скажи, что он теперь мастер, и этот невозмутимый исполин был бы единственным, кто не повел бы и бровью. Чего не скажешь про Дунвиста, который, поприкидывав чего-то в уме, свою ставку поставил на неудачу главы отряда. Колтун, а ты что думаешь?» Прежде чем сделать собственный выбор, Харки решил поинтересоваться у товарища. Больно его удача любит. Рыжий воин со всей серьезностью закатил глаза, делая вид, что обдумывает все за и против, после чего подкинул монетку и, глянув на результат, сказал: «Сдаст». Харки хлопнул себя ладонью по лицу, но все же решил тактики придерживаться. «Хер с тобой, согласен». Итого 3 монеты против 4. Все посмотрели на Зефа, который стоял позади всех и старался слиться с окружающей местностью. От такого внимания молодой лекарь шикнул, но быстро сообразив, что отнекиваться себе дороже выйдет, полез в кошель за деньгами. То ли авторитет самых старших членов отряда сыграл свою роль, то ли еще по каким-то своим причинам, но поставил он против. Что ж, тем проще будет делить выигрыш. Как я и ожидал, мое появление живым и невредимым никого не оставило равнодушным, а продемонстрированный перстень так и вовсе вызвал волну воодушевления и одобрительных выкриков. Но меня почему-то не покидало чувство, что некоторые зайцы радуются чуточку больше, чем другие. Взять тех же братьев, которые почти всегда были на одной волне, но вот конкретно сейчас улыбка просто была шире, что ли? Да нет, показалось, наверное. В общем, настроение снова стало приподнятым, и мы даже отметили вечером мой успех, разумно удержавшись от организации полномасштабной попойки. Все-таки мы были на контракте, и в самые ближайшие дни нам будут нужны свежие головы и полные энергии тела. Весь следующий день мы посвятили тактическим выкладкам и разработке оптимальной схемы охраны драгоценного тела нашего нанимателя. К делу я всегда относился серьезно, тем более что сам Кромвель явно чего-то опасался, а игнорировать предчувствие сильного мага было бы большой ошибкой. В заранее обозначенный час все те же грешские воины, закованные в металлическую чешую, блестящую сейчас под лучами рассветного солнца, сопроводили в круг нашего претендента на звание мастера. Ну а мы почти всем отрядом расположились непосредственно возле резиденции Ульдага и его меченых подопечных. К этому моменту мне удалось узнать немного информации о том, как обстоит дело с ними в королевстве, и все было далеко не однозначно. Даже здесь, на севере, маги с лентами были ущемлены в правах и не могли рассчитывать на то же самое, что и так называемые чистые маги. Ограничение свободы перемещений, постоянный контроль и надзор, невозможность самим решать свою судьбу. Одним словом, бесправные орудия в руках грешского престола. Но, пожалуй, уж лучше так, чем казнь на месте или полубезумное существование. «Ну что, надеюсь, все броню начистили», — обратился я к своим бойцам. «Того и глядишь, обратно будем сопровождать уже целого мастера, а может даже и будущего основателя имперского рода. Так что вы уж постарайтесь соответствовать оказанной чести, и для начала прекратите жевать. Но, Мазай, мы вышли в такую рань, что не успели даже заглотить хоть чего-нибудь маломальски серьезного. Сейчас перекусим и будем в лучшем виде». Решивший ответить за всех Колтун так натурально и искренне захлопал ресницами, что даже припираться расхотелось. «Черт с вами, только крошки с бороды не забудь стряхнуть. Видимо, экзамен на ранг мастера занимает куда больше времени, чем мои потуги на более скромную 3-ю ступень. Ну или церемония, ему предшествующая, включает в себя не только коротенькую напутственную речь, но и песни, пляски и нормального ведущего. Все-таки 100 золотых, огромные деньги. Странно будет, если за них Кромвеля так же, как и меня, немногословно сопроводят в круг. Как бы то ни было, прождать нам пришлось аж до обеда, отчего я сам уже начал корить себя, что в отличие от своих оболтусов не взял с собой ничего съестного. А эти жлобы и не подумают поделиться, даже если чего и припрятано за пазухой. Ладно, сам виноват, и что забыл, и что отругал. Но даже ближе к обеду сам Кромвель к нам так и не вышел. Вместо этого мне доставили послание от Ульдага о том, что он желает со мной встретиться. Как-то неожиданно и тревожно. Встреча состоялась все в той же малой зале, лишенной всякого декора, кроме огромного деревянного стола, искусно выпиленного из ствола исполинского дерева, и таких же массивных стульев, которые словно вросли в паркетный пол. Вот только на этот раз посадочных мест было не 3, а 2. На одном из них все так же восседал мастер Ульдаг, встречая меня вежливой полуулыбкой, второе же, по всей видимости, предназначалось мне. А вот Кромвеля в комнате не было. «Позволь, я сразу скажу, чтобы избавить тебя от беспокойства. Твой наставник жив и здоров, но новому мастеру нужно время, чтобы прийти в себя и освоиться со своим новым статусом. Поэтому у нас есть немного времени для разговора. Разговора, о котором не должен узнать мой наниматель или мой наставник. В любом случае, я не хочу вести никаких дел за спиной Кромвеля. Учитывая это, может, нам лучше и не начинать эту беседу?» Мастер не торопился с ответом, но и назвать его удивленным было нельзя. Его холодные серые глаза смотрели уверенно и пристально, словно пытаясь разглядеть во мне что-то, что им видеть было не положено. «Это дело не касается Кромвеля», — наконец, прервал молчание Ульдок. «Только нас с тобой, и того, кто так хорошо сейчас прячется от моего взора». Теперь уже я взял паузу, анализируя, как много он может знать, а о чем только догадываться. «Та девочка, Варфа, как у нее дела?» — спросил я. Ульдок одобрительно кивнул, давая понять, что я мыслю в правильном направлении. Девочка еще юна и мало что понимает, но ее потенциал действительно впечатляет. Пройдут годы, и она станет одним из сильнейших магов, отмеченных лентой. Я лично занимаюсь ее обучением. Для меня же не осталась незамеченной оговорка Ульдога, которая вряд ли была случайной. «Рад за нее, и за вас, не скромничай. В той истории с ее вызволением ты многим рисковал, и даже не попросил ничего взамен. Я вот считаю, что хорошие поступки должны награждаться, особенно, если они выгодны мне. Спасибо за откровенность, но тем меньше причин принимать от вас что-то весомее уже озвученной благодарности. К тому же, признательность мастера сама по себе значит не так уж и мало, и все же, думаю, что не стоит торопиться с выводами. Ведь во всем павильоне ты не сможешь найти никого, кто бы лучше меня разбирался в этом деликатном вопросе. Тем меньше желания делиться с тобой своими секретами», — подумал я, но вслух сказал другое. «Не совсем понимаю, о чем вы, мастер, но от природы я любопытен и поэтому готов выслушать ваше видение ситуации». Ульдок криво улыбнулся, после чего отвел свой пронзительный взор и откинулся на спинку стула. «Что ты знаешь о магах, в волосы которых вплетены ленты?» «Немногим больше, чем об этом знают другие», — я непринужденно пожал плечами. «Некоторые грешские маги умеют использовать сродство с источником, не сходя при этом с ума. Однако такие одаренные обязаны вплетать в свои волосы ленты, цвет которых означает достигнутый ими ранг. А как ты думаешь, почему в Империи, Приозерье или Доле таких магов просто убивают, не давая им и шанса на жизнь?» «Скорее всего, там не знают чего-то, что известно магам греша, а потому не могут это использовать в своих целях», — предположил я. «Рад, что ты мыслишь в деловом ключе, а не пересказываешь байки о защите простых людей, которые могут пострадать от такого соседства. Вот только про магов греша ты не угадал, практически все эти знания сосредоточены в одном месте». Ульдок демонстративно постучал кончиком пальца по своему лбу. «Вот как, интересная информация, и, как мне кажется, опасная. Если вы до сих пор не поделились своими знаниями с другими магами круга, то вряд ли сейчас готовы рассказать об этом первому встречному. Так зачем тогда этот крючок с наживкой? Ао, ты подожди, я еще не насадил на него червячка пожирнее». Ульдок самодовольно улыбнулся, явно наслаждаясь беседой. «Дело в том, что я был тем самым первым магом, кого заставили носить ленту в знак своего служения. Всего каких-то 100 лет назад меня, как и многих других одаренных, чей источник способен был проявлять осознанную волю, ждала одна и та же судьба – смерть. Кто-то покорно сдавался сам, уже натворив делов, кто-то сопротивлялся до последнего, предпочитая закончить жизнь в борьбе, а не как покорная овечка. Некоторых и вовсе приходилось загонять словно зверя, так как человеческого там уже и не осталось. Но результат до той поры всегда был один. Все изменилось, когда мне повезло спасти одного из наследников короля во время устроенной им охоты. Король был стар, и заговорщики решили устранить его младшего сына, принца Альстаса, стоящего 5-м в очереди на трон. В Грише, знаешь ли, это обычное дело, тут даже шутят, что иметь права на престол сродни хождению по тонкому весеннему льду. И чем ближе назначенный день, тем жарче солнце и тоньше лед. Ульдок ненадолго замолчал, давая мне возможность поразмыслить над местными традициями престола наследия. «То есть вы спасли претендента на королевский престол во время охоты, и как же вы там оказались?» «О, очень просто, он охотился на меня, невозмутимо ответил Гришец. «Я был сопливым, но гордым юнцом, не очень-то согласным с уготованной мне участью, и поэтому сбежал в Грешский лес. А у благородных свои причуды, любят они пощекотать нервы, выбирая в качестве дичи опасных одаренных, правда, подстраховавшись при этом группой опытных солдат и парочкой сильных магов. Кто же знал, что принцу следует опасаться неодержимого паренька, а своих собственных людей? Удивительная история, но я так понимаю, что это было лишь началом. Что же случилось потом? Да ничего особенного. Четверо претендентов, стоящих в очереди раньше спасенного мною принца, погибли, а сам он стал новым королем Гриша, Альстасом Первым. Наверное, не без помощи своего нового друга, подумал я, но вслух такое озвучивать не стал. В знак признательности он оставил вас в живых, тем самым создав первый прецедент, и даже отметил подарком, лентой, которую я должен был носить, никогда не снимая. Сомнительная почесть, спорить не буду. Как бы то ни было, я остался в живых, а где один, там и другие. Греш тогда вел тяжелую войну с первым императором, и корона отчаянно нуждалась в боевых магах. Даже если они нестабильны и порой готовы убивать всех без разбора, что ж, главное, чтобы они начали это делать, когда вокруг будут враги их короля, и с этим я мог помочь. Мне позволили набрать первую команду, и уже через полгода я сумел доказать, что в этой идее куда больше потенциала, чем просто отправлять нас в качестве одноразовых смертников. В итоге, я смог организовать школу, а затем и основать это место, ставшее полноценной частью круга тайных знаний. Более сотни магов со сродством, которых нам удалось спасти от безумия и смерти, несут службу на благо королевства, но все так же помечены лентой, добавил я, ожидая, какая за этим последует реакция. Взгляд Ульдага вновь потяжелел, давая понять, как именно он сам относится к этой прерогативе. «Предлагаю перейти к делу. Мне известно про тебя, а тебе теперь известно про мое знание. Не имеет смысла делать вид, что все обстоит как-то иначе. Я не буду спрашивать, как тебе удалось до сих пор сохранить рассудок, хоть и признаюсь, что мне это страшно интересно. Куда важнее, что ты планируешь делать дальше. Ведь внутри тебя спрятан ключ к новой силе или же к твоему саморазрушению. И поверь, я не преувеличиваю. Может через годы, а может уже через месяцы, но это обязательно случится. Контроль ослабнет, и ты уже не сможешь назвать себя тем же самым человеком, кем был когда-то, а после, и человеком вовсе. Но я действительно знаю, как этого избежать, и я тому главное доказательство. Мастер Ульдаг, аккуратно начал я, вы ведь еще и доказательство того, что в этом вопросе можно обойтись без посторонней помощи, не так ли? К тому же даже вам вряд ли известно все на свете, и вы вполне можете ошибаться, в том числе на мой счет. Но не скрою, мне как минимум интересно узнать больше об этом вопросе, а значит, самое время поговорить о цене этих знаний. О ней можно будет поразмышлять чуть позже. Пока же речь идет скорее о небольшой услуге. Взамен я дам тебе информацию, обладая которой, ты уже сможешь решить, готов ли ты платить за это свою цену. Не люблю контракты с такой размытой формулировкой, я позволил себе немного нагловатую улыбку. Да, пожалуй, для наемников куда понятней, измерять стоимость их услуг в серебре или золоте. Что ж, я заранее учел этот момент и добавил к обещанным сведениям 35 золотых монет, при условии, что о нашем разговоре и деталях контракта будет известно только нам двоим. Лист бумаги с условиями сделки появился на столе. Вернее, он там был и до этого, но стал видимым только сейчас. Интересное заклинание. Но не менее интересно было узнать, что за сделку предлагает этот загадочный Гришец. Черт, на этот раз на крючке оказался действительно жирный червяк. Ну как тут проплывешь мимо? Глава 9. Ну и чего вы все на меня так уставились? Я вам что, корова на деревенской ярмарке? Рога вроде еще не выросли. Кромвель стоял, облокотившись на меня, и разглядывал встречающих его зайцев. А те, в свою очередь, пялились на него. И их можно было понять, все-таки видок у новоиспеченного мастера был, прямо скажем, не самый бравый. Особенно на бледном как снег лице выделялись налитые кровью глаза, делающие мага похожим на натурального упыря, а не на могучего повелителя магии. Так что, если бы на его голове вдруг действительно выросли упомянутые им же рога, то, боюсь, сивый по старой памяти эту голову бы отрубил. Действительно, чего рты разинули. Обратился я к своим людям. Не видите, мастер Кромвель немножко устал. Гарунар, не стой столбом, помоги мне усадить его на лошадь». Глядя, как наставник вцепился в холку своей лошади и изо всех сил старается с нее не свалиться, я подумал, что его некоторое время буду беззащитен, на самом деле оказалось, буду настоящим овощем. В гостевой дом мы прибыли в усиленном двумя грешскими витязями составе, и вряд ли такой эскорт был включен в стоимость экзамена на 5-ю ступень. Скорее тут прослеживается личный интерес мастера Ульдага, который умудряется вести свои кулуарные дела сразу на два фронта, и со мной, и с Кромвелем. Очень хитрый и опасный человек, иной бы попросту не смог добиться такого положения, будучи на старте своей карьеры обреченным смертником, которому уготована роль добычи на королевской охоте. Но заинтересовать он меня смог. Слова мастера не выходили из моей головы. Возможность обезопасить себя от непредсказуемого соседства, стать сильнее, чем раньше, и главное, узнать правду. Как ни крути, заманчивое предложение, несмотря на все сопутствующие риски. И для этого всего-то и нужно, что помочь Ульдагу с одним его дельцем. Но сначала, как и положено, отработаем действующий контракт. Зайцев всегда доводит свою работу до конца. Харки, на тебе периметр до заката. Все бойцы, кроме Дунвиста, в твоем распоряжении. У него будет другое задание. А с этими молодцами что делать? Спросил Харки, кивая в сторону расположившихся во дворе витязей. На них не рассчитывайте, наоборот, глаз с них не спускайте. И помни о том, что я тебе уже трижды повторил. Ваша задача – не героически сдохнуть, а поднять шум в случае малейшего подозрения на опасность. Даже если вдруг покажется, что тень, отбрасываемая вон тем кустом ракитника, подозрительно шевельнулась, не тыкайте в него своим копьем и, уж тем более, не лезьте проверять самостоятельно, а будете меня и Дунвиста. Это ясно? Да, командир. Будить вас, чтобы не лишать возможности самолично потыкать копьем и, в случае чего, забрать себе всю славу и почет. Не поясничай. В отличие от вас я могу потыкать и проверить, не приближаясь к опасному месту, а значит, не рискуя быть задушенным по-тихому удавкой. Никакой артефактный щит тебя от такого не спасет. Да знаю, не переживай, все сделаем как надо. В твою разумность я верю больше, чем у остальных, поэтому и доверяю руководству дневной смены. Харки ударил кулаком в грудь и отправился расставлять бойцов и раздавать указания. Я же отправился к себе в спальню, предварительно уведомив Дунвиста о том, что план у нас прежний, и он дежурит вместе со мной. Видит и слышит он получше даже Сивова, а интуиция развита не хуже моей. В ночной тишине эти навыки будут тем полезней, чем меньше шума будет от наших же людей. Благо все мы рядом, и в случае опасности поднять строй – полуминутное дело. С каждым днем Кромвель будет становиться все сильнее, угрозы следует ожидать именно на начальном этапе нашего караула, когда он наиболее уязвим. Заставить себя спать днем, чтобы перестроиться на ночной образ жизни, не так-то легко. Особенно, когда в любой момент ожидаешь вражеского нападения. Но на этот счет у меня была своя методика, а если не поможет, то можно обратиться к Зефу, который уже погрузил Кромвеля в длительный сон, дабы процесс восстановления прошел заметно быстрее. Но, думаю, я смогу справиться и собственными силами. Засев медитировать, я первым делом проверил собственное состояние, оглядел источник, прочувствовал его медленную пульсацию, понаблюдал за постепенным притоком в него крупиц внешней энергии, прогнал немного силы по каналам и узлам. Все было в порядке и работало исправно. Вот только кто-то обещал мне какие-то награды за успешное прохождение экзамена. Я же пока ничего такого не ощущал. Да и на что может быть похож такой приз, не имел ни малейшего понятия. А ведь это должно зависеть от того, как именно я прошел испытание, не от конечного результата, а от применяемых в процессе навыков и умений. Или же, награда уже мне досталась, только я не понял, что это она. Тогда на ум приходит только один вариант. Я внутренним взором осмотрел свой личный щит, который теперь таскал всегда, когда бодрствовал. С его формирования я начинал каждое свое утро, сделав это обязательной привычкой. Удерживать его во сне пока не получалось совсем, на что Кромвель еще в самом начале сказал не переживать и продолжать практиковаться, доводя процесс поддержания до уровня, не требующего участия сознания. Этим я день за днем и занимался. Сейчас же я посмотрел на этот напитанный энергией контур совсем под другим углом. В сбалансированном варианте, когда неизбежные потери неидеальной конструкции равны скорости восполнения источника, щит содержал в себе примерно 1/5 его часть. И если формировать его заблаговременно и правильно, увеличивая его плотность неторопливо и постепенно, то этот объем мы получаем в дополнение к полному запасу, что-то вроде резервного источника питания, вынесенного за пределы основного. Осталось только проверить теорию о возможности его поглощения. Одно дело – провернуть такое в условиях экзамена, и совсем другое – понять, как это работает на практике. Сперва я даже не знал, как подступиться к решению этой задачи. Но в отличие от сна, воспоминания о пережитом испытании были четкими и ясными и не торопились вымываться из моей памяти. Я попробовал воссоздать то ощущение, когда энергия контура одномоментно схлопнулась обратно в источник, и, кажется, я что-то нащупал. Предварительно освободив немного места, я раз за разом пробовал повернуть поток вспять, и в итоге не только заработал головную боль, но и достиг желаемого результата. Сначала несговорчиво, а затем все более послушно сила начала возвращаться обратно и пополнять основной резерв. Словно открылось реверсивное движение, с одной лишь разницей, обратно источник потреблял ее куда охотнее, поэтому под конец процесс занимал буквально доли секунды. Получалось даже быстрее, чем при использовании жертвенников. На первый взгляд, ничего особенного, но если подумать, то это открытие позволяет таскать с собой на 20% больше энергии, а если улучшить контроль и снизить потери, то и вовсе на четверть. Возможность принимать решение, как именно распорядиться этой силой, для защиты или для нападения, дает простор для тактического маневра, который может стать решающим в сражении. Как это, например, случилось во время экзамена. Хотя дырок в своем теле я тогда заработал изрядно, и однозначным успехом это было назвать трудно. Интересно, а Кромвель так умеет? И если да, то почему об этом умолчал? Такая скрупулезная работа с источником и движением энергии утомила, и я решил на этом сегодня закончить. Но перед тем, как отправиться в царство Морфея, решил прояснить еще один момент. Бес, я знаю, что ты здесь, и мы оба знаем, что мастер Ульдок чего-то от нас хочет. Может, настало время поговорить по душам и поделиться со мной информацией? Ну как знаешь, тогда ты не оставляешь мне выбора. Если я дам тебе кусочек правды, ты не будешь искать других ответов, этого я пообещать не могу. Но в этом случае у меня хотя бы будет две версии. Поверь, этому мастеру я не доверяю точно так же, как и тебе, а следовало бы еще меньше. Так может расскажешь поподробнее? Сделал я еще одну попытку. Сейчас я слишком ограничен в своих возможностях, поэтому личности и мотивы этого грешца мне до конца непонятны. Если ты намекаешь на то, что тебя нужно покормить, то лучше на это не рассчитывать. По крайней мере, пока не начнешь делиться со мной знаниями. Тем более, что и без тебя наконец-то замаячили хоть какие-то ответы на скопившиеся вопросы. Тебе бы следовало стать на порядок сильнее, прежде чем вести разговоры с такими, как он. Иначе ты ничего не получишь, лишь все потеряешь. И как же это сделать? Но бес вновь замолчал, бесследно слившись с источником и оставив меня в еще в большем смятении. Ладно, к черту, пока нужно сосредоточиться на решении насущной задачи с охраной Кромвеля, а дальше будет возможность поразмыслить над этой ситуацией еще раз. Первое покушение случилось на второй день. Я трижды похвалил себя, и один раз даже Харки, которому так мудро доверил эту работу по несению дневного караула. Я предавался блаженному утреннему сну после своей ночной смены, когда меня нещадно растолкал колтун. К счастью, ни трупов, ни следов боя во дворе не обнаружилось. Лишь связанный паренек лет 16 с ошалелыми глазами и перепуганным лицом. Что-то измельчали нынче убийцы. Харки, это кто? Отравитель. Поймали возле бочек с водой, в кармане нашли неизвестный порошок. А как он вообще во дворе оказался? Хлеб свежий принес, как обычно. Но ты же велел никого не пускать, а продукты на декаду вперед закуплены. Так что мы его ни с чем развернули. Только он мне сразу подозрительным показался, нервничал, потел несмотря на утреннюю прохладу. Отправил Шуста проследить за ним, а когда через забор перелез, да к бочкам красться начал, мы его спеленали. Я глянул на пацана. Почти ребенок, но если все правда, то это для него уже ничего не изменит. Отравить за деньги столько людей, способного на такое, вряд ли можно оправдать юным возрастом. Ну что ж, веди в сарай и хозяина пригласи, может он его знает. Долгим разговор не вышел, парень действительно оказался сыном пекаря, и ему действительно некто неизвестный пообещал кучу, по его меркам, денег, если этот порошок окажется в бочках. Что за измельченное снадобье оказалось в его руках, он не знал, а потому никого убивать не хотел, на чем и настаивал, то жалобно блея, то визжа от страха. Накормить его что ли этим волшебным порошком? Искать заказчика нужно по горячим следам, но делать это своими силами в незнакомом городе – гиблое дело. Вряд ли он появится в урочный час в условленном месте, чтобы передать награду горе-отравителю, да и снимать ради поисков часть людей со своих постов. Не этого ли добивался неизвестный наниматель? Оставалось только попробовать делегировать расследование кому-то еще, и вариантов было немного. «Передай мастеру Ульдагу детали покушения, а заодно и этого парня», — сказал я дежурившему сегодня Витязю. «Он же грешец, не мне его судить». Я не был уверен, послушается ли меня грешский воин, тем более тот хоть и кивнул, но остался стоять на посту. Но уже спустя четверть часа ему на смену заявился его компаньон. Сам же он, прихватив с собой сына пекаря, отправился в круг тайных знаний. Кромвеля о случившемся мы пока решили не уведомлять. Тот большую часть времени проводил в бессознательном состоянии и по прогнозам Зефа придет в себя не раньше послезавтра, после чего начнет резко набирать силу. Что предпримет враг, зная, что мы теперь предупреждены об угрозе? Не знаю, но точно не отступит. Неплохо было бы сменить часть протоколов, а то вдруг их успели уже вычислить. Этим, пожалуй, сегодня и займемся. День-ночь, день прошли без происшествий. Ну а дальше выдалась напряженная ночка. Началось все практически в одно время. Обе луны светили ярко, заливая своим неровным светом весь двор. Но только лишь на свое зрение я не рассчитывал. Поэтому, когда набежавшие облака закрыли собой оба естественных источника света, я не удивился сработавшему сигнальному контуру. Определив примерное направление сигнала, я направил туда активный щуп поиска жизни, и мое тело невольно приготовилось к бою. Кто-то был аккурат в тех кустах ракитника, в которые я так настоятельно не рекомендовал Харки тыкать своим копьем. Словно почувствовав мое акцентированное внимание, этот сгусток жизненной силы бесшумно сорвался с места и стремительно бросился в мою сторону. Вот только я смотрел в том направлении, но глазами ничего не видел. Лишь перед самым ударом я уловил размытое колебание ночного воздуха, после чего в мой активный щит вгрызлось на миг вспыхнувшее лезвие ножа. Еще удар, еще, еще. Они хаотично сыпались с разных сторон, при этом я уже не мог отследить цель заклинанием, так как она была слишком близко. Оба моих лезвия, пущенных в ответ, унеслись в темноту ночи, никого не задев. Юркая цель ни мгновения не находилась на одном месте, за пару секунд успев минимум трижды поразить подставленный баклер и дважды личный щит. При этом каждый удар был явно напитан силой, так как оба щита буквально уже исходили трещинами. Так и сдохнуть недолго, пронеслось в моей голове. Прилив существенно усилил тело, но я не собирался соревноваться в скорости. Вместо этого я приложился прессом по нам обоим, тем самым накрывая максимальную площадь вокруг себя. Ноги чуть было не подкосились от собственного заклинания, но я был готов к навалившемуся давлению. Чего не скажешь про неуловимого невидимку. Его камуфляж пошел рябью, а сам он, припав на одно колено, пытался встать и выбраться из зоны поражения пресса. Быстрый, но слабый. Без подпитки заклинание просуществует всего пару секунд, но больше и не нужно. Мое усиленное почти до предела тело, превозмогая свалившуюся на него нагрузку, неохотно, но все же подчинялось. С руки сорвался серп, но я не рассчитал, что сила будет давить и на него, поэтому заклинание угодило в район лодыжек убийцы. Разбрасывая и крещаяся брызги, оно вгрызлось сначала в его артефактный щит, после чего добралось до плоти, орошая землю уже кровью. Но даже тогда убийца не издал ни звука. Вместо этого, почувствовав, что пресс наконец-то исчерпал свой ресурс, попытался покинуть место боя, устремившись к забору. Он снова накинул камуфляж, слившись с пространством, но теперь я мог видеть его удаляющуюся искорку. Да и с подрезанными ногами он больше не мог похвастаться той же прытью, что и раньше. Мое желание взять его живым оборвалось вместе со звуками боя, послышавшимися со второго этажа. А ведь именно там располагалась спальня Кромвеля. А следом и вовсе послышался удар по пустому железному ведру, сигнал, который Дунвизг должен был подать в случае опасности, чтобы разбудить остальных. Но если там такой же, как этот, то, в общем, в беглеца я отправил россыпь мелких градин, штук пять вышло, и несколько из них достигли цели, бросив его бездыханное и снова ставшее видимым тело прямо на забор, в который мгновением раньше влетели снаряды, прошедшие мимо. Сам я уже несся к лестнице на второй этаж, откуда продолжали доноситься возня и шум. В коридоре уже вовсю топали сапоги разбуженных зайцев, спешащих на помощь, так что в спальню Кромвеля мы с ними вломились примерно в одно время, аккурат под звуки разбившегося стекла и треск оконной рамы. К тому моменту на ногах там стояла лишь одна фигура, и это был Дунвист. Рыцарь закатного королевства задумчиво смотрел на свой меч, разглядывая на нем свежие потеки крови. «Человек, все-таки», — сказал он и повалился на пол. «Зефа сюда, живо», — распорядился я. «Сивый, проверь под окном, он не должен был далеко уйти. Вы двое, следом по лестнице». Бывший мрачный кивнул и, не раздумывая, сиганул в распахнутое окно. Братья же кинулись обратно в коридор, чтобы проделать этот путь более привычным способом. Сам я остался сторожить нанимателя, пытаясь отследить новые неучтенные сигнатуры поблизости и не растратить при этом остатки своего запаса. «Как они?» – спросил я нашего лекаря, который уже успел проверить Кромвеля и сейчас колдовал над Дунвистом. «Господин Кромвель не пострадал, он по-прежнему в забытье, но уже скоро должен очнуться. Дункар получил два глубоких пореза, и раны очень плохие, плоть по краям словно разъела. Процесс разрушения я остановил, а органы, слава троим, не задеты. Думаю, трое тут ни при чем, зная Дунвиста, вполне возможно, что он сам осознанно подставил под удар наименее опасные места, чтобы все-таки добраться до своего неуловимого противника. Насколько серьезные повреждения, оклемался бы даже без моей помощи. Он на редкость живучий. Есть такое, пробормотал я, но ты про это помалкивай, а с ранами помоги. Чем быстрее вернется в строй, тем лучше для всех. Конечно, кивнул Зев, все сделаю. Гарунар, помоги мне перетащить его на свободную кровать, только аккуратнее. Вернувшийся первым Шуст доложил, что второго убийцу нашли уже мертвым. Прополз с десяток метров и сдох под забором. Так что наш мечник из своего поединка вновь вышел победителем, а бегство лишь ненадолго отсрочило смерть его противника. Каково же было наше удивление, когда под утро мы обнаружили третий труп. Он был аккуратно прислонен к тыльной стене сарая, в котором допрашивали сына пекаря. Никто из моих людей в этом героическом поступке не сознавался, а ведь толикой тщеславия не был обделен ни один из них. Поэтому главным подозреваемым стал одинокий грешский воин, несущий караул возле главных ворот. Тем более, что он подозрительно припадал на одну ногу, когда с рассветом ему на смену пришел его напарник. Кстати, прибывший Витязь отчитался, что магам мастера Ульдага удалось размотать клубок и выследить заказчика-отравителя. Им оказался один из группы местных аристократов, желавших даже не столько смерти Кромвеля, сколько подставить под удар лидера меченых лентой магов. Тем удивительнее была эта новость, ведь, судя по всему, остальные подосланные убийцы не имели к этому никакого отношения. «Многим же ты успел стать костью поперек горла», — сказал я все еще бледному магу, который наконец-то смог самостоятельно встать с кровати и выйти во двор подышать свежим воздухом. «Сам не ожидал», — с грустью в голосе ответил маг, разглядывающий сейчас все три трупа посланных по его душу убийц. «И кто тут у нас?» «Ну этот точно от Бродрика», — я указал на того, которого, по всей видимости, перехватил во дворе Гришец. «Его ты хорошо должен помнить», — Кромвель кивнул. Уж своего бывшего подопечного он сразу узнал. Один из боевых магов Вепри, оставшихся вместе с Булиином служить новому князю. Ну а эти двое скорее всего из империи, вынес вердикт уже сам наниматель. Клеймо гильдейских наемных убийц, да характер ведения боя других вариантов не оставляют. Но почему именно из империи, удивился я, мало ли кто их нанял. Только там есть те, кто готов выложить сотню золотых монет за мою голову. А во, дорогостоящие ребята, не сдержал я своего удивления, а стоящий неподалеку Харки аж присвистнул от озвученной суммы. Ага, и кто-то сильно и впустую потратился. Думаю, от этого он стал любить тебя еще меньше. Как и тех, кто его траты сделал бессмысленными, парировал Кромвель. А вот это он уже зря. Мы же все навсего наемники, которые честно делали свою работу. И сделали ее хорошо. Глава 10. На 8 и краткое день после сдачи экзамена Кромвель посчитал, что наша работа исполнена, и контракт может быть закрыт. К тому моменту он уже чувствовал себя превосходно и даже лучше, чем раньше. Для меня не остались незамеченными некоторые метаморфозы, которые начали с ним происходить. И самое явное, это цвет его щетины. Если лишенные до этого пигмента волосы будут обновляться довольно долго по мере своего роста, то вот короткая растительность на лице, которой неизменно щеголял Кромвель, уже сменила привычный стальной окрас на куда более темный. Да и в целом маг изрядно помолодел как лицом, так и телом. Глядя на такое, трудно было отрицать, что именно пятая ступень является для всех сильных магов столь желанной целью, вершиной их развития и заветной мечтой. Кто не захочет прожить на сотню лет дольше отмеренного? Я вот хотел, когда знаешь, что мир куда больше, чем ты представлял до этого, отведенного природой срока вдруг остро становится недостаточно. Как бы то ни было, очередной свой контракт мы выполнили, расчет получили и даже на премию нанимателю не намекали. Нам достаточно было и того, что заказчик в лице мастера Кромвеля сделал вид, что не заметил, как тщательно мы обыскивали тела покусившихся на его жизнь ночных гостей. Единственное, что он нам посоветовал, так это оставить вместе с телами гильдейских убийц их оружие, средней длины ножи, сделанные и просто, и искусно одновременно. На них действительно красовались малозаметные гравировки, вплетенные в сам узор необычной стали и видимые только на ярком солнце. Иначе, по его словам, за ними могли прийти коллеги по цеху, так сказать, из солидарности. Ну и черт с ними, меня куда больше интересовали снятые с них защитные артефакты, которые пополнили нашу коллекцию. Теперь зайцам не придется чередовать их ношение. Не панацея, конечно, но существенная подстраховка для моих приближенных людей. Нужно только в очередной раз раскошелиться на их перепривязку к членам отряда. Зато мало какие в атаге наемников могли похвастаться такой экипировкой. Все мои бойцы были одеты и вооружены не хуже баронских дружинников, передвигались верхом на отличных лошадях, носили защитные артефакты. Да и реального боевого опыта им было не занимать. К тому же в отряде был одаренный лекарь и самый настоящий боевой маг третьего ранга. Это где же мне теперь искать заказчиков, у которых хватит денег на наш найм? Хотя, вон, по словам того же Кромвеля, кто-то за заказ не поскупился даже сотней золотых. Но мы такие услуги не оказываем. Синехим мы планировали покинуть на день позже рассчитавшегося с нами нанимателя. Нас ждал новый контракт от мастера Ульдага, и требовалось пополнить припасы и решить вопрос с артефактами. Но Кромвеля мы все же проводили до ворот всем отрядом, не столько для охраны, сколько в знак приятельских отношений. Расставались как обычно, без слез и взаимных обещаний, как и подобает настоящим мужчинам. Мы оба прекрасно знали, что наши личные интересы будут всегда стоять на первом месте. Единственное, чего бы мне не хотелось, так это оказаться по разные стороны баррикад. Особенно теперь, когда Кромвель имел статус полноценного мастера, да и просто по-человечески обидно будет. А в том, что мы с ним еще встретимся, по-моему, ни он, ни я не сомневались. «Держи», маг протянул мне знакомый мутно-белый камушек на простой бечевке. Его сделал Лавлиен, но я перенастроил на себя. «Если вольешь силу, а я буду не слишком далеко, то я хотя бы примерно буду знать направление. Лик 150-200, дальше он бесполезен. Твоя метка давно стерлась, и что-то мне подсказывает, что ты не захочешь получить новую». Я никак не стал комментировать его предположение. Вместо этого молча взял поисковый маячок и спрятал его за пазуху. В свою очередь я отдал ему схему, над которой работал несколько последних дней. В ней я подробно описал методику реверсивного поглощения энергии щита для критически быстрого восполнения источника. Одного только взгляда опытному магу хватило, чтобы понять суть изложенного, и, судя по его расширившимся зрачкам, сам он раньше о таком не знал. Кромвель кивнул и аккуратно убрал записи в дорожную сумку, после чего взобрался в седло. Единожды махнув на прощание рукой, он направил коня к главным воротам, чтобы покинуть столицу Гриша. Свои дела здесь он успешно закончил, а куда приведет его новая цель, нам не сообщил. Впрочем, нам тоже не имело смысла больше здесь задерживаться. В Синехиме нам не найти работы, ведь грешцы не нанимают вольные отряды, за редким исключением. Что теперь? Вопрос, заданный Харки, определенно интересовал и всех остальных зайцев. Уж больно оттопырились их уши. Пройдемся по прилавкам, заглянем на местный рынок, а вечером посидим в таверне. Но перед этим раздам вам положенное вознаграждение. Это, конечно, хорошо и правильно, продолжил Харки, несмотря на то, что остальные одобрительно закивали такому предложению. Но ты же знаешь, что я не про это. Что именно от нас хочет этот мастер? Я невольно нащупал в кармане кусочек белой ленты, переданный мне Ульдагом вместе с договором. Насколько действенной окажется эта вещица, я не знал и надеялся, что проверять не придется. Мы отправляемся в Северное княжество, не вдаваясь в детали, озвучил я. Ох, по мне так, не самое гостеприимное место, После ненадолго повисшей паузы выдал Пруст, намекая на нашу встречу с людьми барона Клевер. Дунвист молчаливо кивнул, соглашаясь с такой оценкой. «Зато там началась наша дружба, а значит, и история нашего отряда», — улыбаясь, заявил Рыжий. «Главное, Колтун, чтобы она там не закончилась», — Харки был настроен менее оптимистично. «Помнится, не один только Клевер жаждет встречи с нашим командиром. Ведь так, Мазай, будем надеяться, нам не настолько повезет, чтобы встретить их всех», — решил отшутиться я, сам от чего-то слабо веря в свою удачу. И судя по взглядам окружающих меня людей, им это виделось также сомнительным. «Что ж», — подытожил за всех Шуст, — «ну хоть не в бездну. К тому же летом там хотя бы не так жарко». Шуст был прав, здешнее лето было куда приятнее, чем зной Золотого Дола или духота вольных городов, где потоки воздуха с торгового залива вместо свежести приносили с собой лишь влажность, из-за чего ближе к полудню все уважающие себя люди были вынуждены прятаться в тени своих домов и садов, что делало тот же Карпугар в эти часы будто бы вымершим. А здесь на севере хорошо, тепло и свежо одновременно, и трупы не так сильно пахнут, хоть и пролежали на открытом воздухе уже больше суток. «Может, все-таки зверь?» — спросил Шуст, глядя на растерзанные тела двух крестьян, как будто зубами и когтями рвали. «А ведь тут и медведи, и рыси водятся. Волки опять же?» «Нет», — Гарунар отрицательно покачал головой, — «не звери это, в привычном понимании. Я склонен был с ним согласиться. Дикие хищники убивают людей либо ради пропитания, либо чтобы обезопасить себя и свою территорию. Но несмотря на ужасный внешний вид обеих жертв, плоть была на месте. Зато количество рваных ран и их наличие по всему телу говорило о том, что их наносили уже обездвиженной жертве, возможно, уже после ее смерти. И это было едва ли характерно для пугливых неразумных животных. Может, тогда демон предложил новую идею Пруст. Хотя откуда он здесь, маловероятно, но сбрасывать со счетов эту версию я бы не стал. О них мы знаем слишком мало, чтобы судить о такой возможности. Тогда остается вариант с содержимым. Харки присел рядом с трупом молодой женщины, хотя о ее возрасте можно было судить лишь по косвенным признакам, так как лицо практически полностью отсутствовало. Следов борьбы нет, как будто удерживали магией, в доме ничего не взяли, да и не похоже, что ее насиловали. В общем, каких-то мотивов, присущих обычным человеческим выродкам, на первый взгляд нет. «Угу, но ты на всякий случай мужика тоже проверь», — предложил Колтун. «А то мало ли, какие у этого ублюдка интересы были». «И проверю», — легко согласился Хакри и без всякой брезгливости перевернул тело мужчины. «Колтун, я иногда поражаюсь твоей проницательности. Похоже, что наш душегуб вдвойне извращенец». «Уверен?» — удивленно спросил я. «Пусть лучше Зев посмотрит, но у меня сомнений почти нет». «Что ж, хорошая идея. Осталось только дождаться, когда наш лекарь освободится». Сейчас он приводил в чувство трию жертву нападения, девчушку лет 8, которая отделалась сильным, но не смертельным ударом головой, отчего ее постоянно тошнило и клонило в сон, тем самым намекая на серьезное сотрясение мозга. Страшная ночь для отдельно взятой семьи, и далеко не первый такой случай на границе Гриша и Северного княжества. По крайней мере, мы за время пути сюда успели услышать о 7 таких, произошедших в разное время, но все в этом году. Однако это было впервые, когда мы разминулись с убийцей лишь на один день, да еще и имели живого свидетеля. Лучшего шанса выследить цель, возможно, и не представится. Займитесь опросом соседей, только аккуратней. Ищите тех, кто не будет пересказывать чужие байки. Сивый, что скажешь, сможешь найти следы? Попробую, но я как-то не на людей привык охотиться. А разве человек такое бы сделал, считая его тварью в человеческом обличии? Повадки могут быть схожи. Дунвист, займись картой, нужно понять логику выбора места, особенно в части последних случаев. Если он еще не знает, что мы идем по его следу, то, может быть, получится предугадать его следующую остановку. И что там у Зефа? Вид у нашего лекаря был не ахти. Он уже освоился в отряде и не пасовал перед трудностями, да и богатая, несмотря на юный возраст, практика в сельском госпитале закалила его нервы. Но вот сейчас он что-то откровенно приуныл. Хотя понять его можно, случай не рядовой, такое проявление бессмысленной жестокости кого угодно выбьет из колеи. Даже не представляю, как бы я сам на это отреагировал в свои 18 лет. «Что скажешь?» – спросил я его после того, как он закончил осмотр тел. «С девочкой можно будет поговорить не раньше полудня. И прошу, поаккуратнее. Что касается ее родителей, то прошло достаточно много времени, так что абсолютную достоверность гарантировать не могу. По всей видимости, обе жертвы были парализованы магией. Следов алхимии или ядов я не нашел, как и использование бечевки. Но вот повреждение мышечных тканей говорит о сильнейшем спазме, словно жертва судорожно напрягалась, но не могла пошевелиться. Есть такие заклинания, правда, я о таком только читал, когда в заставе учился. Сам не видел, до сих пор. Хорошо, возьмем за основу. Чем их убили? Орудовали тупым ножом или чем-то похожим. На краях ран остались частички ржавчины. Состав крови говорит о том, что жертвы перенесли очень много боли. То есть были живы, пока их. Вдруг побледневшее лицо Зефа вызвало опасение, что он вот-вот избавится от своего завтрака. Но он прикрыл глаза и, видимо, что-то намагичил сам на себя, так как его кожа снова порозовела, а дыхание стало ровным. «Что-то еще», — уточнил я, дождавшись, когда он придет в норму. «Разве что о догадке Харки. Мужчину явно изнасиловали, но только не традиционным способом, если так можно в этом случае выразиться, а каким-то длинным и твердым предметом, куда длиннее, чем даже тот, которым может похвастаться наш Гарунар. Ясно, что-то после увиденного и услышанного мне уже самому не терпелось повстречаться с этим выродком. И дело было даже не в контракте, который мы получили от мастера Ульдага. Кем-кем, а уж поборником добра в этом застрявшем в средневековье мире я себя точно не считал. Тем более, что всякого дерьма хватало и в моем родном, куда более прогрессивном. Но когда сталкиваешься с таким его проявлением, хочется на время упрятать свою человеческую природу подальше, чтобы дать такому злу зеркальный ответ. Или это уже не мои мысли? Задал я внутренний вопрос. Бес на это промолчал, как и молчал с тех самых пор, как наш отряд подрядился на эту работу. Он был явно не в восторге, что я веду дела с мастером Ульдагом, и от этого полученный заказ казался еще более важным. А ведь я рассчитывал на его помощь в этом деле. Я уже успел убедиться, что если дело касается одержимых, то мой внутренний голос проявляет к ним явный интерес и может быть полезен. Главное направить его энергию в правильное русло и не дать своевольничать. Видимо, придется обходиться собственными силами и самим искать орудующего на границе Гриша и Северного княжества маньяка, кем бы он в конце концов ни оказался. И ведь никаких других вводных Ульдаг не дал, не сообщил о подозреваемых, не передал уже собранную информацию, не подсказал, с чего лучше будет начать поиски. Будто хотел, чтобы мы взглянули на все это непредвзятым взглядом. Что ж, взглянули, и насмотрелись достаточно. В полдень, как и говорил Зев, я смог пообщаться с пришедшей в себя девочкой. Если бы лекарь не присутствовал сейчас рядом, то, боюсь, разговора бы не вышло. Сам я заклинание, способное успокоить человека, так и не освоил. А ведь Зев, несмотря на все запреты, мне его неоднократно показывал. Вот только пробудить страх или вызвать агрессию в человеке куда проще, чем избавить его от них. Тут нужно куда больше так называемого мягкого контроля, над которым мне предстояло еще немало поработать. Девочка, к ее счастью, не стала свидетелем всех пыток, но до такого, как потерять сознание от удара, успела увидеть убийцу. Человек в темной одежде, высокий, молодой, но лица почему-то не запомнила. Заявился под вечер, попросился на постой до утра, но глава семейства отказал, видимо, посчитав того подозрительным. Тогда он вошел сам, без приглашения. Все это она рассказывала, то и дело прерываясь на всхлипывание и плач, несмотря на то, что Зев по-прежнему старался успокоить ее нервную систему. В общем-то, это было и все, ведь буквально через несколько мгновений она, врезавшись в бревенчатую стену, потеряла сознание. О том, чем закончился тот страшный вечер, девочка узнала, уже придя в себя, когда соседи нашли ее саму и растерзанные тела ее родителей. Но была еще одна деталь. Лица того ночного гостя она вспомнить не могла, сколько бы ни силилась, но раз за разом повторяла, что в тот вечер на нее оскалился волк. Объяснить понятнее она не могла, и на любые наводящие вопросы или просто хлопала глазами, или начинала плакать. Да и вообще, стоило ли придавать этому значение, учитывая ее состояние и травму головы, было непонятно. Помня историю с Варфой, я на всякий случай проверил девочку на наличие дара и, не обнаружив никакого намека на одаренность, отбросил эту гипотезу. Ладно, посмотрим, что у остальных. Вместе с Зефом мы вернулись к дому, где все случилось. Туда же подтягивались и остальные члены отряда, отправленные до этого с моими указаниями. Что удалось выяснить, я решил начать с братьев. Про семью эту только хорошие говорят, недавно отселились от родителей, поэтому и дом на окраине, что сруб новый. Их нашел отец покойного, когда тот в поле не вышел, решил сына проверить. Тела на улицу вытащили, а сами к барону гонца отправили. Никого постороннего в тот день в округе не видели. Зато о том, что в соседних деревнях такое уже бывало, едва ли не каждый знает. И версии одна другой хлеще, так что верить им смысла нет. Домыслы это все, да слухи. Скажу лишь, что про грешских магов, тех, что с лентой в волосах, шепчутся чаще всего. Разве в княжестве много таких, удивился я. Помнится, Бродрику прислали двоих в качестве подарка на свадьбу. Не знаю, Пруст развел руками, но судя по услышанному, их к текущему дню в Северном княжестве уже куда больше. Я вспомнил, что барон Сохран мог и вовсе похвастаться 4 меченными магами в своей охране, а ведь он родственником грешскому королю не приходился. Вот только, судя по истории, рассказанной Ульдагом как бы невзначай, любовь и взаимовыручка в королевской семье были скорее исключением, чем правилом. Тут трижды подумаешь, прежде чем принимать от монарха или его родственников такие подарки. Что у тебя, Сивый? Проследил до рощи, там нашел следы копыт, лошадь на одном месте топталась, привязанная к дереву. Туда он скорее всего с тракта свернул, с южной стороны, и обратно тем же путем ушел. Сутки форы, не догоним никак, а если и догоним, то как поймем, что это он? Это я беру на себя, ответил я. Главное, что знаем направление. Еще что-нибудь? Да, там же возле дерева нашел вот это. Сивый продемонстрировал старый ржавый серп для жатвы, весь бордовый от запекшейся крови и кусочков подсохшей окровавленной плоти. Нетривиальное орудие пыток. Все деревни, где были нападения, не более чем в 2 днях пути от замка барона Волка, вдруг выдал Дунвист, отчего все посмотрели на него. И сказанное Сивым, лишь это подтверждает. Мазай отвлек нас Харки. У нас гости. Ко двору дома, где мы осматривали жертв, подъезжали вооруженные всадники. Не дожидаясь, пока они сделают неверные выводы, я сам двинулся к ним навстречу, демонстрируя мирные намерения. Кто такие и почему с оружием на земле барона Волка? Десятник баронской дружины недобро смотрел на нас, но оружие пока не обнажал. Уже хорошо.